Капитан вышел в длинный коридор, двери которого, в отличие от жилых квартир, выглядели несколько иначе. Каждая из них наполовину состояла из фактурного стекла, как в графине с водой. На них, черными чернилами, красовались различные надписи. Нотариус Дариус Милов или звездный маг Гарри Д. Любые работы за ваши деньги, ну и, разумеется, куда без нескольких юрист. И дальше фамилия с именем. В самом же конце, около окна, ведущего на пожарную лестницу, обнаружилась последняя створка с надписью «Частное сыскное агентство, Петр Гланов и помощники». Миллер, без стука, опустил ручку и первым вошел внутрь. В тесном помещении с мутным, грязным окном, позади широкого стола, заваленного бумагами, стопками окружившими печатную машинку, сидела девушка, немногим старше самого Арди, со сложной прической и в платье, слишком легком для зимнего сезона, и слишком открытым, чтобы у визитера мужского пола хватило самообладания не утонуть в глубоком вырезе декольте, где обнаружились две объемные причины туда заглянуть. Арди, правда, вовремя справился с собой и, не забывая правил приличия, перевел взгляд выше, где обнаружил миловидное лицо с пухлыми, алыми губами и яркими, синими глазами. Белые, практически платиновые волосы покоились на плече секретаря. Вторая канцелярия, вновь сверкнул удостоверением Миллер. Капитан Пнев, дознаватель первого ранга. Вы по записи, щебечущим, будто птичка, тоном, спросила девушка. Миллер немного опешил, Арди тоже, но не столько из-за вопроса, сколько из-за стены напротив стола. Та оказалась от пола до потолка занята выдвижными, стальными ящиками, на бирках которых значились номера дел, и, судя по количеству, Агланов не сидел сложа рук. Вторая, канцелярия, с расстановкой повторил Миллер. Вы, по записи, в тон ему, невинно хлопая ресницами, переспросила девушка. Да что за день-то такой, процедил сквозь зубы капитан и, на манер вороньих крыльев, взмахнув полами пальто, прошел к следующей двери и рывком ту открыл. «Вам нельзя, все в порядке, Элла», — прозвучал, что неожиданно, знакомый голос. «Приготовь нам, пожалуйста, три чая». «Мне какао, если можно», — улыбнулся Арди. «Хорошо», — все так же спокойно прощебетала Элла и, открыв неприметную тумбочку около столика, достала оттуда несколько чашек, термосы, какие-то баночки с порошками. Арди, поспешив за Миллером, тоже вошел внутрь кабинета. Первым, что бросилось в глаза, стал промятый, короткий диван, явно часто используемый вместо кровати. На это намекала стоявшая рядом гардеробная вешалка с несколькими парами сорочек и пиджаков. Помимо дивана здесь стоял еще и широкий стол из красного дерева, на котором лак потрескался не хуже разбитого льда на стылой луже. На его поверхности навсегда опечатались следы от бутылок и стаканов. Ну и, разумеется, оружейный сейф в дальнем углу. Достаточно объемный, чтобы спрятать в нем недурственный арсенал. Окно выходило на улицу и примыкающий к ней проспект, а сквозь ночь, гордо шагающую над крышами домов, проглядывались мириады огней нового города, заменявшие жителям звездный свет. А еще здесь пахло алкоголем, табаком, сыростью и долгами. Долгами даже больше, чем всем остальным. Иначе как объяснить, что отопление почти не работало? Потому Агланов и сидел, закутавшись в плед. Невысокий, с явно нездоровым пузом, зализанными на бок жидкими, седыми волосами, щербатыми зубами и кожей, напоминающий лимонную цедру, но с ясным, стальным светом серых глаз и лукавой, легкой улыбкой. «Неожиданная встреча, Арт», — произнес он приятным, но скрипучим голосом. «Успели приобщиться к джазу?» Миллер в недоумении перевел взгляд с Петра на Арда и обратно. Тот и сам молча открывал и закрывал рот, старательно изображая из себя рыбу. «Метрополия, сколько бы миллионов в ней ни проживало, весьма тесный городок, Арт», — развел руками тот самый старик, с которым, почти полгода назад, Арди играл в семерку, коротая ночь. Миллер, не спрашивая разрешения, уселся на один из стульев, достал сигарету, поджег и закурил, попутно придвинув к себе грязную, почти доверху забитую сигарными огарками пепельницу. «Вы, я вижу, уже знакомы», — капитан выдохнул облачко дыма. «Знакомы», — кивнул Петр и, указывая Арди на соседний стул, добавил с оттяжкой. «Господин, капитан Миллер Пнев, дознаватель первого ранга второй канцелярии», — представился плащ. «Ну надо же», — картинно всплеснул руками Агланов, которому на вид можно было дать лет 60 или чуть больше. «Аж целый капитан-дознаватель. И чем же я обязан столь редкому визиту в мою столь же скромную обитель?» И, что показательно, Петра нисколько не заботило ни звание Миллера, ни принадлежность того к плащам. Казалось, Петр и вовсе слегка насмехается над своим визитером. Елизавета Рис мертва. Петр моргнул, затем моргнул еще раз и прямо на глазах будто постарел лет на пять. Он молча протянул руку, открыл одну из секций под столом, достал бутылку с янтарным напитком и три стакана. Поставил перед каждым, откупорил пробку, налил по нескольку грамм и тут же залпом осушил свой. На службе Миллер плавно отодвинул от себя не самый чистый стакан. Петр выпил и его. Арди недолго смотрел на плещущуюся перед ним жидкость, в которой, по запаху, легко узнавался виски. «Не пью». «Да», Лиза что-то такое говорила о своем новом долговязом знакомом. Петр выпил и содержимое стакана Ордана. Они все ненадолго замолчали. «Что ты хочешь знать, капитан?» — спросил, наконец, Петр. Голос его звучал тяжело, но немного трясся. Примерно так же, как и руки, убиравшие бутылку обратно в своеобразный бар. «Больера», — коротко ответил Миллер. «Что конкретно?» «Все». Петр откинулся на спинку скрипучего, разваливающегося кресла и повернулся к окну. Арди никак не мог взять в толк, почему, учитывая количество дел в архиве, кабинет в таком плачевном состоянии. «Примерно два месяца назад ко мне попало одно не очень приятное дело», — начал рассказ Петр. «Пропал ребенок 11 лет. Почему не стражи?» «Потому что у стражей, как выяснилось, есть дела поважнее, чтобы выяснять, куда подевался ребенок северных переселенцев». «Устало, без агрессии», — ответил старый сыщик, — «у которых этих детей по 8 штук. Они, конечно, дело открыли, но за 2 недели поисков никаких подвижек». «А как это связано с...» «Не перебивай, капитан». Петр достал сигару и коробок спичек, закурил. «Я за дело взялся. 2 икса, все же, на дороге не валяются, особенно когда за аренду долг уже почти 10. Сперва подумал, что все как обычно, либо в драке забили, либо упал где-то неловко, а может, выкрали на незаконные предприятия. Да ты и сам знаешь, как это происходит, капитан, в неблагополучных районах». Миллер открыл блокнот и начал вести записи. «Где именно пропал ребенок?» «На самых окраинах фабричного района, пересечении Псовой и, кажется, Ломье, но могу ошибаться». «Память стала». Петр помахал ладонью около виска и не закончил фразу. «Возьмешь на выходе дело у Эллы, там все записано». «Возьму». Карандаш Миллера не останавливался ни на мгновение. «Продолжай». «Я наведался в школу, мальчишка был душой компании, иногда дрался, чаще, нет, за девчонками бегал, на подработке исправно ходил, деньги все в дом нес, за младшими ухаживал, родителям помогал, обычный такой ребятенок, такой бы не сбежал, и не сгинул бы в драке, а если бы сгинул, свидетели бы остались, а свидетелей, разумеется, не было». Петр лишь развел руками. Арди все это время в разговоре участия не принимал, лишь внимательно слушал. «В итоге я опросил всех, кого мог». Петр затянулся и немного закашлялся. «В том числе и пару своих контактов среди людей пижона дернул. Никто ничего не видел и не знал. Парнишка словно сквозь землю провалился». «Печально, разумеется, без тени лукавства или сарказма», — протянул Миллер. «Но при чем здесь Лиза и Больера, все еще непонятно». «Это потому, капитан, что ты меня плохо слушаешь, либо медленно думаешь. Первого ранга дознаватель — дела у второй канцелярии, видимо, после реформы, совсем плохи стали». «Ты не отвлекайся, Агланов». «А я и не отвлекаюсь, малец». Петр почесал щеку таким хитрым образом, что можно было принять этот жест за аналогичный, правда означающий неприличное пожелание совокупления со слом. Миллер лишь сдержанно хмыкнул, но промолчал. «Когда нет никаких зацепок, то это и есть самая важная зацепка, капитан». Тон Петра стал наставительным, разве что не учительским. «Кто-то сработал настолько чисто, что ни одна душа не имела даже представления, что, как и когда с пареньком случилось. Тут не несчастный случай, и не маньяк или психопат какой-то. Работали тонко, аккуратно, профи». «Именно», — щелкнул пальцами Петр. «А если работали профи, значит дело не единственное». Теперь уже пришла очередь Миллера задумчиво тереть щеку, но без всяких намеков. «Смотри-ка, значит, не зря из моих налогов зарплату получаешь». Капитан накинул взглядом помещение и широко улыбнулся. «С твоих-то, там и на щепотку соли не хватит». Петр не отреагировал и продолжил. «Я подергал за ниточки. Тут словечко, там слушок. Остались еще, у старого инспектора, знакомые». Петр попытался стряхнуть пепел в пепельницу, но промахнулся и попал на стол. Кажется, он был не в лучшей форме. В итоге, за последний год, В каждом районе города случались подобные происшествия, и не по разу. Всегда мальчики, и девочки тоже, но... Петр вздернул палец. Меня интересовали не все дети, а только мальчики 11 лет. И, ты знаешь, я нашел с десяток таких дел. Все, как и мое, без единой зацепки. Чистейшие глухари. С чего ты взял, что это связанные события, а не совпадения? В метрополии ежегодно больше 5000 человек бесследно исчезают. Из них не меньше пары сотен – дети. Среди них наверняка выборка мальчик 11 лет не самая узкая, а не с чего. «Капитан», – пожал плечами Петр, – «просто моя интуиция, чутье старого пса, а еще тот факт, что ни одной такой пропажи не произошло в Бальера, понимаешь, ни одной, так что я попросил Лизу внимательно следить за всем, что происходит на улицах города, если оно касается Бальера, и вот она приходит и заявляет, что у орочьих пиджаков и у пижона есть совместный интерес на 5-й улице, я дал добро поучаствовать, что знаешь об артефакте?» который пиджаки передали посреднику, и о самом посреднике, Петр, дрожащими пальцами, мазнул сигарой по губам, видимо ему совсем нелегко далось известие о гибели Лизы, почему у орков не спросишь, потому что их в темную сделали, перебил, задумавшись, Петр, интересно, чтобы и пиджаки и пижон у кого-то на кончиках пальцев станцевали, сильно, про посредника твоего ничего не знаю, на улицах тишина, никто его не видел, прежде чем он навестил орков с пижоном, и они вот так просто его пустили и поверили, вернись на землю, плащ, снова, с прежней иронией, присвистнул Петр. Даже самые сомневающиеся головы заинтересуются хрустом иксов, особенно когда дельце не особо пыльное. Жадность, капитан, жадность. Допустим, про артефакт есть информация, Петр наклонился и достал из ящика небольшой лист бумаги, на котором оказалась запечатлена та самая статуэтка, которую Арди с Лизой вытащили из особняка, причем изображена в мельчайших подробностях. «Держи», — Петр толкнул листок по столу. Лиза не только с детства автомобили угоняла, но еще и рисовала отменно. Всегда ей говорил, чтобы завязывала со всей этой мутью и... Агланов не договорил и скупо отмахнулся. Миллар забрал рисунок, сделал еще несколько записей в блокноте, после чего шумно отодвинул кресло и встал на ноги. «Из города не уйдешь. Ты мне еще будешь рассказывать, что мне делать, а что нет, капитан», — перебил Петр. Миллар пару мгновений смотрел на Агланова, а затем развернулся и направился на выход. Следом за ним отправился Ярди. У самых дверей их остановил оклик Петра. «Плащ, да, она тяжело, нет», — через секунду паузы ответил Миллар. Лиза умерла во сне, не мучилась, даже не поняла, что произошло. Снова короткая пауза. «Врешь», — сухо констатировал Петр. Миллар ничего не ответил. Закрыв за собой дверь, он подошел к столу Эллы. «Ваш чай», — с прежней, беззаботной улыбкой, девушка протянула ему чашку. «И ваш какао. Будьте любезны, материалы о пропаже мальчика». «Хорошо», — и она безропотно подошла к архиву, покопалась в нем пару минут, после чего протянула им тонкую папку со всего несколькими листами. «Хорошего дня», — попрощался Миллар и вышел в коридор. «А как же чай?» – донесся им в спину обескураженный окрик. «И какао». Они спустились на лифте и вышли на улицу. Дул морозный ветер. Наступающую темень разгоняли зажигающиеся фонари, а люди, сквозь снегопад, спешили по домам. И они ничего не знали ни о демонах, ни о Лизе, ни о пропаже детей, которые, если верить чутью старого сыщика, тоже были как-то связаны с происходящим. Арди чувствовал в этом что-то неправильное, что-то чуждое, будто он, стоя среди толпы горожан, стал для них лишним не потому, что принадлежал к числу полукровок первородных, а потому, как-то внезапно для себя он чуть лучше понял слова, спьяну сказанные Катериной тогда, в поезде, перед нападением степных бандитов. «Садись», Миллар открыл автомобиль и завел двигатель. «Докину тебя до Брюса и поеду домой. Детей обниму, а к пижону мы. Садись давай, господин Мак». Арди, все так же, сначала убрал посох, а затем забрался внутрь сам. Какое-то время они ехали молча. Миллар следил за дорогой, а Арди смотрел на разгорающиеся огни. Мириады сверкающих точек зажигались на темном полотне столицы, создавая иллюзию света. Но лишь иллюзию. Лей огни светили холодом, безжизненным огнем, никогда не знавшим своего имени и оттого, глухим и немым. И все же было в этом нечто тонкое, завораживающее, постепенно утягивающее за собой в едва заметную игру живых теней и мертвого света. Громады из камня, стали и стекла, освещавшие улицы сиянием лей. Темное, низкое небо с облаками, ступавшими походкой гробовщика, а где-то на изнанке, с обратной стороны пылающего великолепия, темные тайны. «Я пока запрошу сведения у стражей», — нарушил тишину Миллар. «Ты жди моего следующего вызова. И это постарайся, Арт, повнимательнее слушать Эдварда. Что-то мне подсказывает, что нам это может пригодиться. А ты можешь получить для меня допуск к трудам по демонологии в библиотеке Большого?» Миллар, от неожиданности, чуть не въехал во встречную машину. Та ему просигналила и, водитель опустив стекло, прокричал нечто нелицеприятное. Капитан просто поехал дальше. «Хорошо, выпишу», он даже не стал спрашивать зачем. «До конца недели получишь посыльным. Но учти, что контора потом внимательно оценит, какие книги ты там брал». Арди кивнул. «Не проблема. Давай, господин Мак, до встречи». Миллар захлопнул двери, выпрямившись, направил автомобиль дальше по каналу Маркова. Арди же, стоя на набережной, не спешил возвращаться домой. Он, сложив локти на парапете и поставив посох рядом, вглядывался в собственное отражение на поверхности пробившейся сквозь ледяную корку черной воды. Мимо ползли машины, порой проходили люди, а Арди все стоял и всматривался в напоминающую деготь реку. Полчаса, может час. Зачем ему допуск к трудам по демонологии, если не принимать в расчет лежавшие у него в нише под оторванной половицей печати с посоха демонов, то тот факт, что говорящий Арди резко обернулся. Все, что он успел перед собой увидеть, лишь фигуру в зимнем пальто, с надвинутым на лицо меховым капюшоном. А затем, бам, приставленный к его груди револьвер выстрелил, и юноша, хватая ртом воздух, упал, непонимающе глядя на текущую на снег густую, красную кровь. Она медленными струйками стекала по граниту, исчезая где-то в пропасти черной реки. Фигура же, выбросив револьвер через парапет, села в подъехавшие автомобили и исчезла в потоке. Вокруг засуетились люди. Кажется, они что-то кричали. Арди не слышал. Он пытался не забыть, как ему дышать. Главное, дышать. Глава 60. Арди дышал ароматами едва-едва проснувшихся трав. Они тянулись зевающими, качающимися стеблями к неспешным кучевым, заспанно бредущим по стремительно светлеющей синеве неба, внезапно ставшего таким высоким. Маленький охотник протянул над головой ладонь, накрывая лицо тенью и спасая то от метких лучей ока духа дня. Ладонь. Маленький охотник пока еще не привык к этому новому, смутно знакомому, но странному слову. «Что ты слышишь, Арди?» — прозвучал низкий, рычащий голос. Но маленький охотник его совсем не испугался. Напротив, он лишь зажмурился и, улыбаясь, едва ли не заурчал на манер лесного кота. Прижимаясь к чуть колкому, но такому приятному и теплому меху, он зарывался руками и телом в шерсть волчицы. Громадная, даже больше гуты, она везла его среди высоких сосен и елей, качавшихся в такт порывом веселого, беззаботного ветра, приносящего вести с далеких земель. Он рассказывал о том, как в степи распускались бутоны цветов, и как трепетно дрожали крылья пчел, спешащих к заветным нектарам. Смеясь, ветер принес с собой журчание ручьев. Те, не сдерживая собственной радости, ломали истончающийся лед, и его надрывный хруст звоном летел над лесными разливами, отряхивающимися от последних мгновений зимней неги. Звери и птицы, грызуны и аспиды, жуки и мошки, все они роились, кричали, жужжали, летали и пищали. И даже земля под их ногами, грузная и молчаливая, с наслаждением вздыхала, приветствуя очередной виток бесконечного танца сезонов, сменяющих друг друга в нескончаемом сне спящих духов. Арди произнес слова, услышанные им в звуках молодой весны. Те маленькие осколки, что уловил в шепоте едва слышимой мелодии просыпающейся Алькады. «Хорошо», — прогудел Аттанха. «Никогда не забывай, друг, что прислушиваться нужно ко всему, что тебя окружает, не разделяя одно от другого». «Хорошо, пушистая волчица», — засмеялся маленький охотник. Он перекувырнулся, обхватил могучую шею Аттанха и, как учил Гута, рванул всем тело вниз. Разумеется, если бы волчица не поддалась, то у него ничего бы не получилось. Но вот они кубарем покатились под холм. Арди смеялся и отталкивался от кочек и деревьев, перепрыгивал кусты, так и норовящие поймать его своими колючками. Рядом щелкали зубы от танха. Волчица, кувыркаясь от хвоста на загривок, клацала клыками и зубами прямо рядом с боками и плечами маленького охотника. Иногда, поймав, она оставляла неглубокие царапины, заставляя Арди визжать и веселиться, радуясь всякий раз, когда ему удавалось увернуться от челюсти. Наверное, волчице больше усилий стоило не причинить вреда своему другу во время игры, чем действительно поймать того, но маленького охотника это не заботило. Наконец, поднимая облака пыли, они упали в низину. Первой свалилась волчица, а Арди плюхнулся той на мягкий живот. Аттанха накрыла его лапами, стремительно превращающимся в руки. Белая шерсть темнела и втягивалась внутрь тела, а то, в свою очередь, слегка дрожала рябью, как бывает после того, как с неба спустится дикий, белый огонь. И вот уже Аттанха обнимала его во втором своем обличии. Рядом с ней лежал посох, вырезанный из волшебного дерева Садовграда на холме, на лбу покоилась диадема, а на груди слегка мерцал медальон. Арди потерся о нее плечами, словно стараясь потуже закутаться в теплые объятия, а волчица лишь прижала его ближе и опустила голову ученику на макушку. Почему-то Арди этот жест показался знакомым, словно кто-то, где-то, когда-то так уже делал, и стало чуть больно. «Аттанха, что, мой маленький друг?» – прошептала волчица. «А почему ты не можешь сама рассказать мне имена, которые просишь, чтобы я услышал?» «Потому что этого нельзя делать», – рассудительно ответила она. «А почему?» «Потому что ты умрешь, маленький друг, если я попытаюсь дать тебе услышать то, что слышу сама». «А из-за чего?» «Из-за того, что твой разум слишком слаб, чтобы их услышать, и как его сделать сильнее. Слушай мир вокруг себя, этого будет достаточно». Арди всегда радовался тому, что хотя бы Аттанха, из всех его лесных друзей, могла выдержать нескончаемый поток вопросов. Скасти, в какой-то момент, начинал отшучиваться. Гута залезал на дерево. Шали пряталась в траве, а Иргар, маленький охотник, потер бока. Задавать вопросы учителю пусть и интересное занятие, но, порой, становилось болезненным. Что же до Ленаса и Кайшаса, то их Арди видел куда реже и, потому, не успевал хорошенько поболтать. «Но это же очень долго», — возмутился маленький охотник. «Да», — чуть кивнула волчица, из-за чего шерсть на ее подбородке защекотала лоб Арди. «Много циклов сменит друг друга, прежде чем ты услышишь то, что станет частью твоего имени». «Частью моего имени?» Все так. Аттанха потерлась о него своей щекой, и маленький охотник засмеялся от щекотки. «Те имена, что ты услышишь, станут часть твоего собственного имени, и оттого, частью тебя самого. Но ведь так долго», — насупился Арди. «А слушать трудно, и никак нельзя сделать быстрее?» «Никак», — чуть строже ответила волчица. Арди задумался. Почти 10 шагов духа ночи тому назад маленький охотник, читая свитки в логове Аттанха, натолкнулся на один старый, запрятанный в самый дальний угол, да еще и убранный в небольшую шкатулку. Как тогда маленький охотник его отыскал? О, эта история могла бы стать одной из величайших легенд Алькады, если бы не тот факт, что Арди попросту потратил все листы бумаги и полез за новой стопкой, попутно свалившись и опрокинув на себя всю коллекцию книг и свитков. Так что, на самом деле, ничего легендарного не произошло. Но Арди хотелось думать иначе, и из того свитка, написанного, почему-то, кровью, да и не на бумаге, а на странной коже, чем-то напоминающей кожу самого Арди, только сухую и неважно. Так вот, из того свитка маленький охотник выяснил, что существуют и другие имена, темные имена. Узнать их гораздо проще, чем имена окружающего мира, потому как мир он от говорящего спрятан под вуалью того, что видит глаза, слышат уши, чувствует тело. Миру и самому говорящему нужно многое пройти и преодолеть, чтобы они соединились своими сердцами. Ведь слушает именно оно, сердце говорящего. А вот темные имена, эти имена совсем другие. Они изначально, с самого рождения, живут внутри сердца. Злость, ярость, зависть, гнев и многие другие из тех, к которым если не прислушиваться, то ничего страшного и не произойдет. Ардан. Внезапно грозный оклик волчицы заставил маленького охотника очнуться от своих мыслей. Могучие руки лапы схватили его за плечи, вздернули на ноги и, перекувырнув в воздухе, буквально воткнули в землю. Аттанха силой развернула Арди к себе и, в ее прежде мягких и заботливых глазах, запылало нечто такое, чего тот никогда не видел даже у Эргара, когда тот бился с другими охотниками за тропы. «Ты прочел», — от рыка волчицы смокли звуки лесного разлива. «Ты прочел тот свиток, Ардан. Стихли звери, сложили крылья птицы, и даже жучки и мушки притаились где-то среди крон и трав. Я, отвечай». И ветра закружились вокруг Арди, будто протягивая к нему когти. Трава, оборачиваясь самыми крепкими клыками, опасно лизнула его ноги, а высокие деревья склонились, ощерившись ветками, словно охотники, хвостами. «Прочел», — тихо прошептал маленький охотник. На мгновение ему показалось, что вот-вот и Аттанха обернется белоснежной, громадной волчицей и разорвет его на части. Из ее пасти даже вырвались облачка ледяного тумана, но, так и не коснувшись Арди, рассеялись, опав на землю каплями утренней росы. Волчица успокоилась и, неожиданно крепко, будто даже с опаской, но не за себя, а за своего друга, снова подхватила маленького охотника и прижала к себе. Так сильно, будто боялась, что если отпустит, то произойдет что-то страшное. Страшное и непоправимое. И вновь Арди показалось, словно его когда-то давно так уже обнимали. «Никогда, слышишь, добрый друг, никогда не вспоминай то, что написано в том свитке», шептала она ему на ухо. «Почему?» Маленький охотник все же не удержался от своего любимого вопроса. Аттанха отстранилась от него и, вновь легко развернув в воздухе, опустила обратно, спиной к своей груди. «Когда-то давно, когда стая Матабар не имела числа, Арди, я приходила за теми, кто умеет говорить, чтобы увести их к королевам. Королевам Фаи», Аттанха аккуратно кивнула, относясь к маленькому охотнику так, словно он мог разбиться от одного лишь ее касания. «И там, зимой в день тьмы или летом в день света, среди Ианхани, говорящий постепенно забывал свои тропы», продолжила волчица, «и становился одним из нас, одним из Фаи». «Разве ты Фаи?» – удивился маленький охотник. «Я думал, ты волчица. Я могу быть тем, кем сама того захочу», – она погладила его лапой по волосам. «Как и ты, мой добрый друг. Но чего бы я ни желала, это не отменит того, что я была рождена ветрами холодных зим и безлунными ночами. Рождена, как дочь королевы нашей зимы. Моя песня началась в прекрасном граде на холме и, однажды, там и закончится». «Я ничего не понял», — понуро вздохнул Арди. Наконец Аттанха все же улыбнулась, пусть и немного печально, но маленький охотник был рад и такой улыбке. «Главное, чтобы волчице стало легче, а то, кажется, он сделал ей очень больно. Иначе почему еще у нее так увлажнились бы глаза и так захрустело, сродни просыпающимся ручьям, сердце, большое и теплое, совсем не зимнее?» Арди это точно знал. «Не вспоминай то, что написано в свитке, добрый друг, иначе ты уйдешь другими тропами, теми, что уходят бездомные, что слишком долго блуждают во тьме». Она гладила его волосы, и мысли постепенно замирали, а разум погружался в омут спящих духов. «Я не стану запирать то, что ты прочел, как Эргар запер то, что сейчас сокрыто от тебя. Не стану отнимать твоей свободной воли, добрый друг. Просто не слушай их, темные имена. Не слушай, чтобы не обратиться во мрак. Мир не выдержит, если ты наденешь на себя тьму, мой добрый друг. Только не ты». Арди тяжело, медленно, будто не веки, а ледниковые валуны поднимал, открыл глаза. Он лежал на столе в закрытой комнате внутри Брюса. Том самом столе, где в прошлом году Тез зашивал Элизу. А теперь, с едва слышимым кашлем, Ардан повернул голову в сторону. Там, среди скомканных кусков окровавленной марли, пропахшая спиртом, все еще сжимая в руках хирургические ножницы, спала Тес. Ее рыжие волосы разметались среди бинтов, а сама она тихонько сопела. Арди, стараясь не разбудить девушку, хрипя, поднял ладонь и пощупал грудь. Пальцы ощутили под подушечками тугой бинт, крепко перетягивавший торс, а сверху, над ним, подвески. Тотем в форме дуба, справа по стволу которого теперь красовалась полукруглая выбоина и несколько трещин. Рядом с ним висел клык Эргара, тоже потрескавшийся и надломленный. «Если бы мне кто-то рассказал, что пулю остановили побрякушки», — раздался басовитый голос из угла, — «я бы подумал, что мне травит рассказывают, табишта, байку дешевую». Аркар, качая в руках почти опустевшей бутылкой не самого дешевого виски, в окровавленной сорочке, криво усмехался. «Голова гудит», — прошептал Арди. «Обезболивающего не было, так что пришлось этим». Полуарк наглядно тряхнул бутылкой. «Уж извиняй». Ардан откинулся на свернутые тюком брюки, заменявшие подушку. Дыхание давалось с трудом, а при каждом вдохе болели не только кости и мышцы, но и где-то внутри. «Арт, Тес», — проморгавшись, посмотрела на юношу. «Спасибо», — снова прохрипел он. Она улыбнулась одними только уголками рта, а затем, размахнувшись, с силой вонзила ножницы прямо в сантиметре от уха юноши. «Ну ты стол-то не порти», — выкрикнул Аркар. «В следующий раз сам себя шить будешь». Вспыхнули зеленые глаза певицы, и, будто фурия, она вскочила на ноги и вылетела из помещения, попутно с силой хлопнув за собой дверью. Арди, провожая ее взглядом, лишь продолжал хрипеть. Правда, теперь, в недоумении, женщины, развел руками, вернее, рукой и бутылкой, Аркар. Но ты, Мотобар, лучше постарайся обойтись без следующего раза, а то очко задница, ты бишь-то, твоя такого может и не пережить. И первого раза в планах не имелось, орк, едва волоча языком, огрызнулся Ардан. Они замолчали. По ту сторону дверей слышался шум и гомон, типичный для вечера. Люди ели, болтали, пили и веселились. Немного странно это все выглядело. Знать, что происходит за изнанкой яркой и сверкающей столицы вместе с ее надменными жителями, а затем замечать, как эти самые жители слепы и глухи к тому, что происходит вокруг, и насколько их завтра, весьма неустойчивое понятие, столь же хрупкое, как и те фарфоровые тарелки, с которых они за обе щеки уплетали вкусный ужин. «Сколько времени я пролишь?» «Не очень долго», — ответил, не дослушивая, Аркар и глянул на наручные часы. «Сейчас 10:30. Выехали от Петра они в районе 6, так что, получается, что-то около 3,5 часов. У звездного целительства существовал весомый недостаток. Чем больше времени проходило с момента получения травмы, тем больше сил требовалось для исцеления. Да и сами повреждения тоже имели весомое значение. Так что в данном случае Эрди, для полного восстановления, потребовался бы сведущий целитель 5 звезд и, суммарно, порядка 60 лучей. Да уж день выдался весьма беспокойный. Сперва рандеву с бездомной, затем визит к Агланову, оказавшемуся давнишним знакомым, в придачу поведавшим о пропаже детей, а затем еще и говорящий. В голове Эрди прозвучал голос Стрелка. Тот говорил на языке Фаи примерно так же, как Ардан мог говорить, предположим, на языке Силькада. Услышал где-то и повторил, с таким жутким акцентом, что и разобрать-то с трудом можно. Нет, стрелявший или стрелявшая не принадлежали числу Фаи, и уж точно не являлись бездомным или демоном. Это был человек, или первородный, Стрелок. Когда раздался выстрел, снова не дослушал Аркар. Мы с парнями ломанулись, выбежали, табишта, на улицу. Ты в кровище, хрипишь, а сучий сын уже в автомобиле. Парни пока до колес до своих автомобилей, табишта, добежали, те уже свалить успели. Пропали, значится, не поймали, что же, если бы еще и Стрелка удалось захватить, то произошедшее действительно можно было бы принять за весьма банальную ковбойскую историю, рассказанную по пьяни в салуне. Дышать сложно, прохрипел Арди. Неудивительно, Мотобар, Аркар отставил бутылку в сторону и, подойдя к столу, помог Ардану спуститься на пол. При каждом движении в грудь будто медведь лапой бил. Арди хорошо помнил это ощущение с детства. Словно лежишь под тяжелым камнем и не можешь, сколько бы ни пытался, вдохнуть. А когда, все же, получается, то вместо воздуха по легким растекается расплавленный песок, колкий и обжигающий. Маслина пуля, значится, на осколки разлетелась, пояснил Аркар, усаживая Ардана, вспотевшего, полуобнаженного, раздетого до нижнего белья и носков, на диванчик. Осколки тессы вырезала из тебя все это время, но от удара тебе грудину нормально так вломила, повредила, табишта. Поломался ты знатно, но хорошо, что без пневмоторакса обошлось, иначе бы ты уже с предками на тропах охоты встретился. Это радует, Арди прикрыл глаза и немного расслабился. Вот что хочу сказать тебе, охотник, Аркар поставил локти на колени и нахмурился. Все знают, что это наша территория, и все знают, что ты живешь в нашем доме. Так что кто бы это ни был, Мотобар, они, это не бандиты, перебил Арди. Да и вообще, вряд ли кто-то связанный с криминалом. Аркар, судя по звукам, резко к нему повернулся. С чего ты взял? Спросил Аркар. Нет, действовал дилетант. Стрелял не в репу, не в голову табишта. Железо скинул, конечно, но это еще ни о чем не говорит. Арди попытался улыбнуться, но лишь скривился из-за боли в груди. Пока только догадки, чтобы убедиться, мне нужно съездить к Борису и в библиотеку. Арт, я тебе не друг и, уж тем более, не мать, но в тебя только что стреляли. Аркар поднялся и направился к двери. Ты бы еще раз подумал, перед тем, как продолжать заниматься тем, чем ты там занимаешься с плащами. Арди, все так же с трудом, открыл глаза. Аркар забрал бутылку и, взболтав, допил. Ты, спи здесь, перебил Аркар. Я оставлю парней у дверей, тебя никто, до утра, не потревожит, охотник. Считай это компенсацией за то, что тебя подранили на нашей земле. Распорядитель рачьих пиджаков, забрав с собой пустую бутылку, вышел в зал, а Арди снова закрыл глаза. Скрипя зубами, хрипя и рыча, он, с трудом, устроился на диване и, стащив со стола одежду, снова свернул ту валиком и подложил под голову. Утром ему станет не так больно, но до того, как кровь Мотобар вылечит переломы и затянет раны, пройдет не меньше недели. А если Арди был прав насчет своих предположений, то недели у него могло и не быть. Завтра наступит 21 число нового месяца, день зимнего солнцестояния, самая длинная ночь в году, время, когда властвует дух ночи, в чьей поступи мрака стираются пути. Так верили первородные. Звездные маги же знали, что в это время излучение лей-линий, связанное с сезонностью, значительно возрастает и, тем самым, его влияние невероятно усиливается. Причем здесь все предыдущие события и скорое наступление 21 числа, у Арди имелись подозрения. Но, чтобы знать наверняка, все еще требовалось поговорить с Борисом и прочесть книгу по истории. По истории демонологии, разумеется. Но все равно, немного забавно, что в час нужды ему оказался необходим не труд по структуре печати, не какие-то сокрытые таинства, а простая, пусть и недоступная для широкой публики, запись архива. С этими мыслями, стараясь лишний раз не двигаться, Арди закрыл глаза и практически сразу заснул. Просыпаться утром оказалось едва ли легче, чем непосредственно после ранения. В груди пусть уже и не горело, а дыхание давалось куда легче, но при каждом неловком движении руками, наклоне торса или слишком уж глубоком вздохе, все внутри начинало ломить и трещать. Арди, кряхтя не хуже собственного дедушки, надел брюки, носки, туфли и все. Вся остальная одежда, кроме брюк, не уцелела, и это обиднее прочего. Тело заживет, кости срастутся, синяки и черная гематома, уже расползшаяся по шее и плечам, сойдут на нет, а вот одежду никто не вернет. Выйдя из комнаты в зал, Арди ненадолго прищурился. Нет, не из-за яркого света, а потому, что ему в лицо светил фонарик Маркер. Полуэрк, в привычном наряде, в сорочке и пиджаке без жилетки, рылся под барной стойкой, а когда Ардан открыл двери, то дернулся от неожиданности и направил свет на него. «И тебе доброе утро», – пробурчал Арди. Не спрашивая разрешения, он подошел к нескольким деревянным рычагам и, взяв стакан, опустил один из них, подставляя под холодную струю, полившуюся из крана, стеклянную емкость. Глотание, увы, причиняло боль ничуть не меньшую, чем дыхание. «С тебя». По закону, питьевая вода в заведении предоставляется бесплатно, опередил полуэрк Ардан. «Бесплатно ты вчера на шканцах на юрцах тьфу, на диване, табишта отдыхал». Арди, вместе ответа, поставил стакан на столешницу и медленно, едва ли не приставными шагами, направился к лестницам. «Слушай, Мотобар», Аркар опять залез под стойку, «ты в лей-кабелях что-нибудь понимаешь, только то, что они передают лей-энергию с переменным напряжением». «Чего?» «Сам не знаю», пожал плечами Арди и тут же пожалел о содеянном. «Болело нещадно». «А тебе зачем?» «Да демоново зимнее солнцестояние», прорычал полуэрк, роясь с фонариком в шкафчике. «Проводка то ли погорела, то ли кристаллы накопителей потрескались на кухне, плита не работает и трансформатор в подвале полетел». Вон, над стойкой показалась ладонь полуэрка, чей когтистый палец указывал на лампы. «Света нет с середины ночи, а вечером у Тес концерт, народа будет». В последнее время на каждое новое выступление Тес в Брюс заявлялось все больше и больше народа. В прошлый раз в зале, рассчитанном максимум на 70 посетителей, ютилось порядка 120, не говоря о тех, кто, невзирая на холод, толпились около входа в бар. «Поможешь?» – чуть ли не умоляющим тоном попросил полуэрк. «У меня дела», – просвистел Ардан. «Отправь посыльного за инженерами». Он говорил таким тоном не специально, а из-за того, что говорить, значит дышать, а дышать, значит, что в грудь. С каждым словом, словно опять пуля прилетает. «Серьезно? Посыльного отправить? И как я без твоей светлой башки головы, табишта, не догадался?» – проворчал возящийся с кабелями, вооруженный фонариком и пассатижами, полуэрк. «И что у тебя за дела с такой мастыркой раной, значится?» «Сущие пустяки», — отмахнулся Арди, уже доковылявший до дверей, ведущих на лестнице. «Нужно поймать демонолога до наступления полуночи». «Ха-ха», — передразнил полуэрк. «Очень смешно, Мотобар. Не хочешь помогать с баландером плитой, табишта, так и скажи. Демонологи у него». Арди примерно четверть часа поднимался по лестнице, а когда вернулся в свою квартирку Эркер, то пожалел, что не может ополоснуться. Весь вспотел, покраснел и промок от собственного пота. Вместо воды Ардан, по привычке, приоткрыл окно и, зачерпнув пару горстей снега, протер им тело, стараясь не задеть бинтов, а затем обтерся жестким, штопанным полотенцем. Расколов ножом наледь в умывальнике, ополоснул лицо, почистил зубы, побрился и, признаться, пару мгновений испытывал желание рухнуть на кровати и сделать вид, что его ничего не касается. Все равно не сможешь оставить все, как есть. Глядя на собственное отражение в зеркале, произнес Арди. И не говори о том, как не любишь приключения. Я и без тебя это прекрасно знаю. Отражение промолчало. Оно вообще никогда не разговаривало и, пожалуй, именно потому Арди, порой, нравилось с ним, с отражением, общаться. Застегнув пуговицы вязаной жилетки, накинув последний, второй и, теперь уже, единственный, шерстяной пиджак и, повязав шарф, Ардан, сцепив зубы чуть стеная, просунул руки в рукава осеннего пальто. Не по погоде, но, увы, теперь и выбора-то не оставалось. Придется, если снова ударит морозы, тратиться на одежду. Взяв посох и подвесив на цепочке гримуар, их, скорее всего, сюда поднял Аркар, у которого имелись запасные ключи от всех квартир. Арди убрал отцовский нож за пояс, в правый карман положил несколько месяцев с патронами, а в левый, второй накопитель. На палец надел кольцо. У него вряд ли, если догадки подтвердятся, появится время для того, чтобы съездить до Черного дома. Но Иргар всегда наставлял своего ученика, что барс на тропах охоты может рассчитывать, в отличие от других хищников, живущих в стаях, лишь на себя. А еще он учил никогда не охотиться на тех, кто сильнее тебя, напомнил сам себе Арди, но, тем не менее, вышел за дверь. За маленьким, мутным окошком, постепенно расступался едкий полумрак рассветного утра. Зимой ночи в метрополии действительно царствовали куда дольше, чем летом. И сейчас, несмотря на то, что стрелка часов почти дотронулась до числа 10, солнце на юго-востоке еще только-только, нехотя, с линцой, вышагивало из-за смазанного облаками и фабричным смогом горизонта. Сегодня столицу ждал самый короткий световой день и самая длинная ночь. Всего 5 часов 52 минуты света и 18 часов 8 минут мрака и тьмы. Почему мрака и тьмы, раз уж новый город, да и Бальера, служили чем-то вроде огромных ламп? Потому что вряд ли беда, с которой столкнулся Аркар, настигнет один лишь только Брюс. К вечеру лейкабели и трансформаторы начнут сбоить не только по всей метрополии, но и по всему западному континенту. Арди поднял часы и, на втором, маленьком циферблате, завел таймер обратного отсчета. У него оставалось 14 часов. Что произойдет, когда время истечет? Ардан не знал, но ему не нравилось услышанное от бездомной слово «жатва». Арт, юноша поднял взгляд и увидел Тес. Все в той же шубке и, не раз починенных, но начищенных сапожках, она смотрела на него со смесью удивления и беспокойства. «А ты, госпожа Окладова, отпустила пораньше, чтобы я могла порепетировать?» В руках, укрытых теплыми варежками, она держала простенькую сумочку, а уши с волосами прикрывала местами прохудившаяся меховая шапка. Арди был уверен, что многочисленные поклонники таланта и внешности Тесс не раз предлагали ей, помимо внимания и свиданий, разнообразную помощь. Но Тесс-то и на встрече редко когда соглашалась, а на помощь, тем более. Этим она чем-то напоминала неуловимую, порхающую в небе ласточку. Всегда, как бы далеко та ни улетала, возвращавшуюся в родное гнездо. «Я пройду», по уже сложившейся традиции спросила она. «А, да, извини, по той же традиции», ответил Ардан. Он спустился на лестничный пролет и отошел в сторону. Проходя мимо, Тесс остановилась рядом и заглянула ему в глаза. «Как ты себя чувствуешь?» «Будто с медведем боролся», честно ответил Арди, потому как после того, как однажды столкнулся на тропах охоты с молодым мишкой, потом около 2 недель отлеживался в хижине, слушая сетование Эргара на тему, что у него столь слабый и бесполезный ученик. Правда, затем барс научил Арди хитрому приему, как одолеть противника, который крупнее и сильнее тебя. Тесс сперва невольно улыбнулась, а после нахмурилась. Она словно не могла понять, шутит собеседник или нет. «Арт, я тебе никто», — внезапно произнесла она. «Ни друг, ни сестра и уж тем более, славы вечным ангелам, ни мать. Но послушай непрошенного совета, не стоят иксы того, чтобы связываться с пиджаками». Она развернулась и направилась по лестнице наверх. «С той ночи я больше не работаю с Аркаром», и сам не зная зачем кинул ей вслед Арди. Будто ему было неприятно от того, что Тесс смогла в нем разочароваться. Девушка замерла на ступенях и, повернувшись к Арди, посмотрела на того с сомнением. Тогда почему в тебя стреляли? И тут Ордана осенила. Она не знала. Тесс понятия не имела о том, что Лиза мертва, и о том, что Орди сотрудничал со второй канцелярией. Аркар, зная, как минимум, о последнем, ничего не рассказал своей драгоценной певице, за один вечер собиравшей для Брюса двухнедельную кассу. «Я и собираюсь это выяснить», — ответил он, не соврав, но и не сказав ни капли правды. «Может быть, из-за Бориса?» — нахмурилась Тесс. «Ты к ним, к Борису с Леной, хочешь, с тобой съезжу, на всякий случай. Ты выглядишь так, будто действительно боролся с медведем». Она улыбнулась, как-то не очень уверенно и сдержанно, попутно сжимая и разжимая в пальцах ручки сумочки. «А как же твоя репетиция?» Плевать, ни мгновения не сомневаясь, пожала плечиками Тесс. «Вечером, перед выступлением, порепетируем». Орди метался, чтобы ответить согласием, на несколько секунд дольше положенного. Он действительно пару мгновений размышлял о том, чтобы сказать «да». «Мне потом в большой надо», — привычным жестом юноша почесал затылок навершием посоха. Он снова не сказал ни слова лжи, и вновь оставил истину где-то под покровами полуправды. «А хорошо», — с заминкой кивнула Тесса и, развернувшись, шагнула выше. Орди, словно потеряв всякий контроль над самим собой, выкрикнул: «Подожди». Она замерла и повернулась к нему через плечо. «Спящие духи». Зачем он ее остановил? Что он собирался сказать? Что-то хотел? Спросила она тихонько. «Хороший вопрос. Знать бы на него ответ. Давай в пятый день сходим вместе в...» Орди спешно пытался придумать, куда он мог пригласить такую девушку, как Тесс, которую вряд ли, учитывая пресловутых ухажеров, можно чем-то удивить. «Давай». «Что? Давай сходим, Арт». Ее глаза чуть заблестели, а улыбка стала шире. «Но я еще не сказал, куда именно. Там в нас не будут стрелять? Пожалуй, что нет. Меня немного напрягает твоя неуверенность», — Тесс спрыснула, прикрыв рот ладошкой в варежке. «Но я люблю сюрпризы. В пятый день моя смена заканчивается ровно в 7. Заберешь меня от ателье? Ладно, тогда до пятого дня, Арт». И она ушла, цокая каблучками по бетонным ступеням лестницы. А Орди одновременно чувствовал себя по-дурацки счастливым, словно в первый раз обыграл Шали в прятки и, одновременно с этим, испуганней, чем когда повстречал горного тролля. «Мысли завтрашнего дня», — пробурчал себе под нос Орди. Но что она имела в виду подзабрать? Может, Тесс так привыкла, что на свидание к ней приезжали на автомобилях? Что? Постойте, погодите, одну секунду. Он что, только что позвал ее на свидание? Спящие духи. От чего-то встречи с похитителями Бориса, бездомной Фаи и возможным рандеву с демонологами больше не казались Ордану такими уж тревожащими. С этими мыслями он вышел в безлюдный, темный зал, где Аркар все еще возился с кабелями. «Тебе посыльный подарок принес», — откуда-то из недр раздался весьма раздраженный голос. «Я тебе уже говорил, Арт, что я тебе ни шестерка, ни секретарь, табишта». «Спасибо», — только и ответил Ордан. Он подошел к стойке и забрал конверт, внутри которого обнаружился одноразовый, расширенный библиотечный допуск, скрепленный государственной печатью и оттиском второй канцелярии. Трамвай скрипнул колесами и замер на остановке около здания госпиталя на улице Миринского, названное, разумеется, в честь исторического деятеля. Он, кажется, открыл какие-то особенные свойства плесени, позволяющие лечить заразные заболевания. Или как-то так. Новый город, как и всегда, встретил Орди высокими зданиями, совсем не такими пышными и помпезными, как в старом городе, но, безусловно, все еще впечатляющими. Сойдя по обледенелым ступеням, держась за столь же обледенелый поручень, Орди молился спящим духом и вечным ангелом, чтобы не поскользнуться и не загреметь на асфальт, потому что на этом его бы сегодняшнее путешествие мгновенно бы завершилось. Тело попросту отказалось бы подчиняться столь нерадивому владельцу. В груди горело. Орди глянул на часы. Время до полуночи. 13:06. Глазеть по сторонам, разглядывая небоскребы, высотные здания, автомобили и прохожих, у юноши совсем не оставалось времени. Он даже не особо обратил внимание на громаду пятиэтажного госпиталя, занимавшего в одиночку целый квартал. Орди, опираясь на посох, подошел под массивный козырек, а затем и юркнул через крутящиеся двери, будто в отеле. Хотя, учитывая громадное фойе, где среди кожаных диванчиков, изысканных ковров на мраморе, гардероба и длинной стойки с информацией, сидели важные посетители с не менее важными врачами, можно было и засомневаться, где именно находится Ордан. Подойдя к медсестре, миловидной девушке в белом одеянии с черным чепчиком и манжетами, Арди коротко произнес: «Я в третью палату, отделение посттравматической реабилитации». Одну секунду, девушка пробежалась пальцами по корешкам разнообразных папок, после чего достала одну из них и открыла где-то посередине. «Ваше имя? Арта Габар». Она повела пальцем по именам допущенных до посещения. «Хорошо, вижу, распишитесь, пожалуйста». Медсестра протянула ему бланк, где Арди оставил размашистую, широкую подпись. «Так матушка научила. Чехлы для обуви у гардероба. Там же и халат накинете». «Благодарю, Арди». Все так же стараясь не делать лишних движений, переоделся, забрал номерок, не деревянный, а алюминиевый, с оттиском, надел на обувь чехлы из плотной, непромокаемой ткани, накинул белый халат на пиджак и отправился к лестницам. Сегодня, признаться, он был бы не прочь потерпеть свою боязнь тесных и запертых пространств, но лифтами в госпитале можно было пользоваться только врачам, для перевозки тяжелых больных, а еще в экстренных ситуациях. Ардан не относился ни к одной из трех категорий, так что, ступая, скрипя то ли зубами, то ли разбитой грудью, а может и всем сразу, он поднялся на пятый этаж, разумеется, после чего прошел в самый дальний конец восточного крыла, иначе и быть не могло, попутно встречая глазами врачей, включая пару целителей эльфов, один в розовом, пятая звезда, а другой и вовсе в черном, шестая звезда, плащах поверх белых халатов с красными воротниками и манжетами, хирурги. Их вытянутые, изящные, едва ли не женственные лица отражались на мраморе пола в тех местах, где тот не прятался под ворсистыми коврами. На стенах, выкрашенных в ослепительно белый цвет, как это часто встречалось у денежных китов, картины и фотографии, все до единого, нейтральные пейзажи. Потолок из красного дерева с хрустальными лей-лампами, стилизованными под свечные люстры начала прошлого века. Арди чувствовал себя в этом великолепии несколько неуютно, так что был рад открыть двери третьей палаты. Просторное помещение раза в четыре больше той квартиры, где жил сам Ардан. Окна в пол, занавешенные шелковым тюлем и бархатными шторами. Два лакированных шкафа, гардероб на несколько персон. Стол, четыре стула, пара тумб, одна из которых для цветов, удобная, крупное кресло на фигурных ножках и, разумеется, койка, больше походящая на шикарную, массивную кровать. Около нее еще тумба, заставленная в данный момент колбочками и баночками, с противоположной стороны, стойка под капельницы, а сверху, с потолка, свисали сложные системы из веревок и держателей. Чем-то напоминало рогатку, только вместо камешков, на кожаных ложе покоились поврежденные ноги Бориса. Сам лорд Фахтов, замотанный в бинты, местами пожелтевшие от мази, с руками, запертыми в гипсы, с ногами, из которых торчали штыри из хирургической стали, связанные друг с другом проволокой, намотанной на воротки, с замотанным лицом, из-под марлевых подкладок которого торчали разве что ноздри, губы и глаза. Он скорее напоминал мумии правителей древних королевств пустыни Зафиры, нежели живого человека. Рядом с ним на стуле сидела Елена. Она читала вслух популярный нынче детективный бульварный роман про разведчика второй канцелярии, путешествующего по всему миру и борющегося с заговорами тайных организаций, маньяками, черными магами и, порой, просто попадающий в переделки. «МММ», — промычал Борис. Он увидел визитера, а вот Елена сидела спиной ко входу и, кажется, не услышала, как открылась дверь. «Что такое, дорогой?» Она захлопнула книгу и поднялась с места. «Пить хочешь?» Промыслова Фахтова подняла с тумбы стакан с водой, в котором билась о стенки стеклянная трубочка. «Добрый день!» Арди слегка стукнул посохом. Елена вздрогнула и обернулась. Она осунулась лицом, под глазами расплывались темные круги, а глаза покраснели от недосыпа. Все это время Елена не покидала госпиталя. Она спала на кресле, питалась в кафетерии, мылась в умывальниках. Одежду ей привозили посыльные. Она помогала медсестрам, меняла бинты, забирала утки, выливая их содержимое по нескольку раз в день. Приносила Борису пить, вымерила капли обезболивающего. Прежде Арди иногда задумывался, вышла ли Елена замуж да или после того, как Бориса отлучили от семьи, но теперь знал точно, что их обоих, ни Елену, ни Бориса, не заботили такие мелочи, как звание, чины или деньги. Они любили друг друга, любили так, как, наверное, любит разве что в тех романах, что читала вслух Промыслова. А Арди, она улыбнулась измученной, но радостной улыбкой. «Уже седьмой день, как время-то пролетело. Пятый», — напомнил Арди. «Я в седьмой тоже приеду. Привезу, как и обещал, записи с лекций». «Да, точно, пятый», — заторможенно произнесла Елена, усаживаясь обратно на стул. «Ты выглядишь усталым, Арди, и пальто не по сезону. Что-то случилось? Упал на набережной?» Вновь не соврал и не сказал правды Ардан. Ему не нравилось, как часто в последнее время приходилось использовать науку узкости, но что поделать, одежду порвал. «Вот, пришлось эту надеть. Ты поаккуратней», — прошептала Елена. Все это время Арди не сводил взгляда с глаз Бориса, запертого в плену гипсов, штырей и бинтов. Фахтов понял, что Ардан лукавит, но сказать ничего не мог, да и вряд ли бы стал, даже имейся у него такая возможность. «Спасибо, что приехал навестить», — она оперлась щекой на запястье, а с лица не уходила теплая улыбка. «Мы тебя всегда рады видеть, Арди. Ты надолго?» У Ардана сердце защемило. За прошедшее время он всего дважды навещал своих друзей, хороших знакомых, он все еще не мог разобраться. Знал лишь одно: надо навещать чаще. «Нет», — покачал головой Арди и добавил. «Прости». «Какое прости», — отмахнулась Елена. «У тебя своих дел достаточно. Спасибо, что вообще приезжаешь. Время находишь. Спасибо». Арди в этот момент чувствовал себя кем-то или даже чем-то хуже самой последней навозной мошки, но все же не мог поступить иначе. Он подошел к койке Бориса и не смог заглянуть тому в глаза. Собирался, как и учил с Кости, осознанно использовать ведьмин взгляд, но не стал. Может, потому что все же лучше пресловутой мошки, а может, потому что, аккуратно сев на край кровати, чувствовал ритм сердца Бориса и все равно бы узнал, соврал тот или нет. Ардану хотелось верить в первый вариант, но он понимал, что, скорее всего, сдержался именно из-за ощущения ритма. «Борис, у меня к тебе несколько вопросов», — медленно проговорил Ардан. Елена с удивлением повернулась к визитеру. В ее голосе зазвучало легкое недоумение и, пожалуй, даже нотка возмущения. «Арди, Борис сейчас не в том положении, чтобы...» «Ммм», — промычал Борис, а затем медленно опустил и поднял веки, выражая свое согласие. «Твоя матушка ведь из северо-западной военной аристократии», — Ардан старался не смотреть в сторону опешившей Елены. «Оттуда же, откуда родом леди Талия, одна из последних демонологов империи. Тебе от нее досталось наследство, Ард». Елена попыталась вскочить на ноги, но у нее не хватило на это сил. «Ммм», — строго промычал Борис, скосив взгляд на жену, а затем повернулся обратно к собеседнику и снова медленно опустил и поднял веки. Арди мысленно выругался. Он очень хотел и даже надеялся услышать другой ответ, но, видимо, его догадки оказались верны. «Елена», — Ардан повернулся к промысловой. «Что?» — рассерженно, недовольной кошкой сверкая глазами, спросила та. Иолой держал при себе Арвилова, потому что их компания. Арди некоторое время подбирал нужные слова. Подшучивали над ним, да, из-за того, что у Арвилова мало лучей, да и в военной магии он не был особо ловок. Да, они иногда над ним посмеивались и не считались с его мнением. Он имел с кем-то отношения. «Арт, ты не дознаватель, а я не на допросе, чтобы...» «Ммм», — Елену перебило требовательное мычание Бориса. Промыслово посмотрела на мужа, затем на Арди, и в ее глазах появилось понимание, а вместе с ним пропало и раздражение, заменившись настороженностью. «Да-да», — с запинкой, после секундной паузы, ответила она. «Кажется, нет, точно. Он ухаживал за девушкой с нашего курса. Я не знаю, какой именно, но слухи об этом ходили». Ардан перевел взгляд на Бориса. Тот посмотрел направо, а затем быстро перевел взгляд налево. Значит, и Фахтов не знал. Но этого было достаточно. Оставалось только найти запись в историческом справочнике. И если все сойдется, тогда Арт, признаться, понятия не имел, что делать дальше. «Елена». «Да», — Арди достал из кармана второй накопитель и протянул кольцо. «Можешь со своего анализатора посмотреть, сколько в них лучей, а то мой опять сломался». «Хорошо». Промыслово закатала рукав и направила на предметы пластину, закрепленную кожаными ремешками к предплечью. Через несколько секунд на ней появились надписи. «Накопитель Бри Имен. Информация недоступна». Ардан устало выдохнул. Результат оказался, что неудивительно, точно такой же, как и когда он пытался проанализировать накопитель Даваса. «Арди», — с удивлением и тревогой выдохнула Елена. «Это ведь специальные военные накопители для магов второй канцелярии. Откуда они у тебя?» Ардан перевел взгляд с промысловой на Бориса. «Ну да, ее муж, все-таки, потомственный военный аристократ. Они всегда на 9 лучей», — поспешила добавить Елена. «Из-за этого их размер такой маленький, что он помещается в кольцо. Обычные накопители, как ты знаешь, вставляются в навершие посоха, а такие, в кольцах, их, орди, даже в армии почти не встретишь. И твои вопросы, во что ты ввязался, она действительно тревожилась, искренне и открыто, тревожилась за него, а он даже не мог сказать, почему задал свои вопросы. Вместо этого Орди лишь тихо прошептал: «Все будет хорошо», он кивнул Борису, дотронулся до плеча Елены, встал с кровати и направился к дверям. У самого выхода Ардан задержался и, не оборачиваясь, произнес уже громче: «Я приеду в седьмой день, и на неделе еще тоже заеду, несколько раз, если вы не против, конечно». «Разумеется, мы не против», — окликнула его Елена. «МХМ», — подтверждающе промычал Борис. На сердце стало теплее и поганее одновременно. «Может, все из-за перелома, но вряд ли». Орди вышел в коридор и закрыл за собой дверь. Ардан подошел к временному гардеробу Большого и отдал работнику с пасмурным лицом свое пальто. Тот принял и небрежно бросил на стойку деревянный номерок. Орди, даже слова не сказав, схватил тот и поспешил через атриум к лестницам. На часах, время до полуночи, 11 часов 23 минуты. До самого темного часа в году еще обманчиво много времени. Обманчиво, потому что кто знает, как долго ему придется копаться в старых записях. Так что надо было поспешить и... Эгабар. Арт обернулся. И, в то же мгновение, весь его обзор занял здоровенный кулак, летящий Ардану прямо в лицо.